Глава 11, в которой Базиль Тихонович неожиданно встречает свою старую знакомую. Вениамин сделал свое черное дело. Мы сидели убитые, стараясь не смотреть друг на друга. «Ну, я пойду», — сказал Яша, будто обращаясь к кому-то невидимому, сидящему среди нас. «Нужно помыться под душем. Мамка ругает, говорит, когда, наконец, я увижу тебя чистым?» Сказав это, Яша поднялся. «А я, пожалуй, пойду дочитаю одну книгу. Мне дали ее всего на 2 дня», — сообщил Феликс, тоже обращаясь к невидимке. Я решил, что хорошо они сделали, придумав невидимку, ведь иначе бы пришлось смотреть при этом в глаза кому-нибудь из нас. А я как раз вспомнил, что у меня тоже есть одно крайне неотложное дело. «Эх вы!» — сказала Зоя и сощурилась с таким презрением, что все ее веснушки сбежались к носу. «Какой-то тип изобразил, что так не бывает, и вы уже изменили Базилю Тихонычу, будто сами не знали до этого», — произнесла она, просто уничтожая нас. И мы отступили в том же порядке, в каком все началось. «Зоя, ты что, спятила?» — воскликнул Яша, прикидываясь оскорбленным, чтобы никто не заметил его смущения. «Да чтобы я изменил Базилю Тихонычу! Если на то пошло, я не буду мыться еще неделю. Ничего, в конце концов, со мной не случится, если не помоюсь. Вон, древние люди совсем не видели душа. И ничего?» «В общем-то, книгу можно дочитать и завтра. Осталась 1 глава», — пробормотал Феликс, уставясь себе под ноги. Мое положение было лучше, ведь Зоя сама не дала раскрыть мне рот. Однако на всякий случай я сказал: «Право, Зоя, ты зря. Мы все равно будем верить Базилю Тихонычу». «И все же вы изменили ему на 1 минуту», — беспощадно возразила она. Над бревнами нависла тягостная тишина, и сегодняшний день был бы для нас безвозвратно испорчен, если бы в события не вмешались новые действующие лица. Вначале во дворе появилась Зоина мать со своей младшей дочкой, прижимавшей к груди большую белокурую куклу. Зоина мать подвела к нам девочку и сказала: «Зоя, я пошла на рынок, а ты присмотри за Леной». В другой раз девочка стала бы для нас обузой. С ней не побегаешь по двору, не залезешь на сарай, не говоря уже о путешествиях по городу. Но сегодня мы обрадовались ей как лучшему долгожданному другу. Едва Зоина мать скрылась за воротами, как Яша вытянул шею в сторону девочки и засюсюкал: «Здравствуй, Лена! Что ты кушала утром?» И при этом он заискивающе смотрел на Зою. «Кашу!» — застенчиво ответила девочка. «Леночка, а как зовут твою куклу?» — спросил Феликс, косясь одним глазом на Зою. «Еще не знаю», — сказала Зоина сестра, еще крепче прижав к себе куклу. «Да ты присаживайся к нам. Кукла твоя, небось, уже спать хочет», — с жаром сказал я. «Спасибо», — сказала девочка. Она присела на нижнее бревно и положила куклу на колени. А мы не сводили глаз с Зои, надеясь, что она подобреет, увидев, какой любовью мы окружили ее младшую сестру. Но Зоя на лицо оставалась суровым. А затем, словно по ее заказу, из подвала вышел сам Базиль Тихонович и зашагал вдоль дома, покачивая своим верным чемоданчиком. На Зоиных губах заиграла мрачная улыбка. Зоя обвела нас многозначительным взглядом. Мы испугались, потому что от нее можно было ожидать всего. Ей ничего не стоило рассказать Базилю Тихоновичу о том, что с нами сегодня произошло, как мы на миг усомнились в правдивости его историй, и тогда он перестанет рассказывать нам о своих замечательных приключениях. Сегодня мы впервые молили судьбу, чтобы слесарь прошел мимо. «Базиль Тихоныч, здравствуйте!» — окликнула его Зоя сладеньким голосом, присущим для всех ябед. Слесарь посмотрел в нашу сторону. Лицо его озарилось радостной улыбкой. Он помахал нам рукой, а затем не выдержал и направился к бревнам. «Значит, вся команда в сборе», — сказал он, остановившись перед нами. «Базиль Тихоныч», — начала Зоя к нашему ужасу. Но тут слесарь взглянул на маленькую девочку и, перебив Зою, произнес изумленно. «Катя, так вот ты, оказывается, где?» «Я не Катя, меня зовут Лена», — поправила Зоина сестра. «Это я знаю», — кивнул слесарь. «А Катей зовут твою куклу». «Откуда вам известно, как ее зовут?» — спросила Лена. «Да мы же с ней старые друзья. Только вот не виделись давно. И вдруг теперь такая встреча», — сказал Базиль Тихонович, сияя. «Ну так как твои делишки, Катя?» Кукла лежала на коленях девочки лицом вверх и молча смотрела в небо своими огромными синими глазами. «Дело в том, что куклы могут говорить только ночью, когда люди спят», — пояснил Базиль Тихонович. «Катя охотно поговорила бы со мной. У нее есть что рассказать. Но, увы, сейчас ей нельзя этого делать. Бедная девочка». Слесарь нагнулся и ласково погладил куклу по белокурой головке. Мы зачарованно смотрели на эту сцену. Даже Зоя сидела с открытым ртом, забыв про свое злостное намерение. Мы поняли, что тут кроется очередная удивительная история нашего слесаря. Но больше всего нас поражало то, что на этот раз перед нашими глазами впервые предстало лицо, лично знавшая Базиля Тихоновича в его второй фантастической жизни. «Да, это была замечательная история», — произнес слесарь, выпрямившись. «Когда-нибудь я вам ее расскажу. Впрочем, это можно сделать сегодня. Вот только зайду в две квартиры». «Ну, то будет совсем другая история, не эта», — сказал я. «Эту вы уже забудете». «Ты прав, пожалуй», — согласился слесарь. «Ведь в моей голове тьма событий. А если так, тогда нельзя откладывать рассказ на после, чтобы не потерять зря одну из самых удивительных историй, какие когда-либо случались со мной». Базиль Тихонович уселся рядом с Леной, показал жестом, чтобы мы спускались к нему, и произнес свое традиционное «итак», с которого начиналась почти что каждая его история. «Итак», — промолвил слесарь, — «это случилось 2 года назад. Я только что закончил профтехучилище и был направлен в одну из жилищных контор на должность слесаря-водопроводчика. Помнится, через месяц перед самым концом одного рабочего дня вызвал меня к себе начальник конторы и сказал: «Такое дело, Базиль. Звонили соседи, в общем, из магазина игрушек. У них там в зале трубу прорвало. А слесарь их, понимаешь, болен. Отопление они отключить отключили, но на улице, сам видишь, мороз. Надо им помочь, понимаешь. Мерзнут продавцы, покупатели, понимаешь, мерзнут. А кто у них основной покупатель, догадываешься сам? Дети. Я тогда еще был молод, горяч», — сказал: «Добро, помогу». И после работы отправился в магазин. Пришел я как раз к закрытию. Директор сам лично отвел меня в торговый зал к месту аварии и сказал, что минут через 5 продавцы разойдутся по домам и можно будет начать работу. Тогда никто не станет лезть мне под руку, потому что в магазине останется только сторож, да и тот сидит в директорском кабинете, пьет чай. Все получилось, как он сказал. Продавцы сложили неподалеку от меня коробки с товаром, который только что поступил с фабрики, сняли рабочие халаты и пошли по домам. И я остался в зале один. Меня окружали полки с куклами и игрушечным зверьем, крошечные недвижимые машины. Будто я оказался в заколдованном мире, который усыпил волшебник. Я слышал только лязг своих инструментов да собственное дыхание. Так продолжалось около часа. Потом до меня донеслись посторонние звуки. Шорох, похожий на топот маленьких ножек, и тоненькие писклявые голоса. Я настолько увлекся работой, что не сразу проявил интерес к странным звукам, но затем все-таки поднял голову и увидел, что игрушки пришли в движение. Они спускались с полок и шли к коробкам с новым товаром. Вы спросите, почему игрушки ожили прямо при мне, сделав тем самым для меня редкостное исключение? Ведь обычно они скрывают от людей свое необычайное свойство. И еще ни один человек, кроме меня, до сих пор не встречал ожившую игрушку. Но, как потом мне рассказала Катя, все объяснилось очень просто. Вначале игрушки решили дождаться, когда и я уйду из магазина, хотя им очень не терпелось узнать, что за новички приехали в коробках. Но один из жирафов решил рискнуть. Он осторожно высунул с полки голову на длинной шее и начал наблюдать за мной. «Братцы, да это же слесарь-водопроводчик!» — известил он своих товарищей. «А слесари обычно так, ну так уходят с головой в работу, что не замечают того, что творится вокруг. Хоть ты пляши у него на плече». «Это мы знаем и без тебя», — высокомерно сказал игрушечный марсианин. Он был в магазине единственным представителем неземного пространства и от этого всегда задирал нос, хотя от обычного игрушечного человечка его отделяло только то, что его левый глаз поменялся местами с левым ухом, а правый глаз и правое ухо находились там же, где они помещаются и у землян. Сообщение жирафа привело игрушек в восторг. Они устремились на перегонки к коробкам с новым товаром. Но случилось так, что слесарь-водопроводчик, пришедший к ним в этот вечер, то есть Базиль Тихоныч Аксенушкин, умел не только трудиться, но еще и посматривать во время работы вокруг себя, ну совсем как Цезарь. К счастью, я тут же успел притвориться, будто ничего не вижу, кроме своих инструментов и прохудившейся трубы. И куклы, не подозревая, что за ними следит наблюдательный глаз, окружили привезенный товар. Ребята, вы скажете, уж столько написано про живых кукол. Но скажу так, разве я хуже других и не имею права иметь свою историю про живых кукол? «Конечно, имеете право», — сказал Феликс. «Спасибо, ребята», — растроганно сказал Базиль Тихонович. «Тогда я продолжаю». Итак, куклы стояли молча, не сводя глаз с коробок и что-то выжидая. А затем вперед выступил игрушечный боцман и постучал по самой крайней из них. «Эй, кто там? Выходи, не бойся, здесь кроме нас никого нет!» — закричал он и посвистел в свою дудку, висевшую, как и положено, на груди. И тогда поднялась крышка коробки, из нее показался пластмассовый пожарник. На нем все было с иголочки, а на каске его и на топорике у пояса играл отсвет дежурной лампочки, освещающей торговый зал. Пожарник осмотрелся и крикнул: «Все в порядке, ребята!» И сейчас же полетели крышки с коробок, и на белый свет стали появляться один за другим точно такие же новенькие пожарники. В конце концов осталась занятой только одна коробка. Из нее доносились возня и сопение. Невидимый пожарник, наверное, застрял. Он отчаянно копошился, пытаясь выбраться из коробки. Наконец ему удалось сбросить крышку, и за бортиком замелькали его руки и ноги. «Эй, ребята, помогите ему!» — приказал первый пожарник. Его товарищи бросились к коробке, повалили ее на бок и к их ногам выкатилась незадачливая игрушка. Поначалу я принял ее за маленького осьминога, потому что у этой игрушки были 4 руки и столько же ног. Но когда у нее обнаружились 2 головы, да еще говорящие разными голосами, я понял, что ошибся. Но вскоре все стало на свое место. Игрушка распалась пополам, и я увидел 2 пожарников. То есть один из них был типичный пожарник, а вот второй... Все пожарники были красавцами хоть куда, а у этого парня одна нога была обута в кавалерийский сапог со шпорой, а другая щеголяла в панталонах клоуна, и вдобавок ее пришили коленом внутрь. Та же самая путаница творилась и с его руками, отчего казалось, что этот чудак идет одновременно вперед и назад. Но и этого было мало его творцам. Один глаз у него они поместили ниже второго. Одну половину рта сделали серьезной, а вторую растянули до ушей. И только топорик и каска говорили о том, что он по какому-то недоразумению тоже причастен к славному пожарному делу. «Как вы очутились вдвоем в одной коробке?» — нахмурился предводитель пожарников. «Это моя коробка», — сказал тот из двоих, кто был нормальным пожарником. «А почему он очутился здесь, этого я знать не знаю. Меня хотели бросить в ящик для отходов, но я всех обманул и в последний момент нырнул к нему в коробку», — весело сообщил уродец. «А кто ты вообще такой?» — спросил боцман. «Нам кажется, ты не похож ни на кого из тех, что мы видели прежде». И все игрушки дружно закивали, соглашаясь с боцманом. «Правильно! Вы такого еще не видели, да и видеть не могли!» — звонко крикнул уродец. «Потому что я марсианин! Первый марсианин на Земле!» «Он самозванец! Всем давно известно, что марсианин — я!» — высокомерно возразил марсианин. «Так и быть! Пусть ты марсианин!» — сказал уродец, ни капельки не смутившись. Тогда зовите меня проще. Отвожун, благоражун. «А как это понимать?» — спросила игрушечная стюардесса и слегка приподняла брови на красивом строгом лице. «А так, это значит, что я отважный и благородный», — объявил уродец. «Ну а те, кому и сейчас трудно понять, пусть зовут меня еще проще. Отвожун и все. Я парень свойский. Разрешаю всем обращаться со мной фамильярно». Произнося свою короткую речь, он нелепо размахивал руками и вообще выглядел очень смешным. Трудно было оставаться серьезным, глядя на него. «Он отважун, он благоражун, ой, умора!» — смеялись игрушки, показывая на него пальцами, лапками и копытами. Даже строгая красавица-стюардесса и та позволила себе улыбнуться слегка. Уродец смеялся вместе со всеми и, может быть, пуще всех. «Ты погляди на себя в зеркало!» — съязвил марсианин. Он один не смеялся, боясь потерять свою важность. «О, это мысль!» — обрадовался отважун. «Признаться, я еще ни разу не видел себя от рождения». Он огляделся и, заметив на нижней полке игрушечное трюмо, помчался к нему. Но всем показалось вначале, что уродец, наоборот, удаляется от него, потому что уж так были устроены его ноги и руки, они разбегались в противоположные стороны. Отметив, что отважун выглядит еще нелепей, чем им показалось на первый взгляд, игрушки вначале пожалели его, представив разочарование, которое ждет самоуверенного новичка. Но затем подумали, что так будет лучше, пусть сразу поймет, где его место в обществе. Отважун, между тем, энергично взобрался на полку и подошел к зеркалу. «А это еще кто смотрит на меня? Ну и физиономия, скажу я вам», — промолвил он озадаченно и даже заглянул по другую сторону зеркала, проверил, уж не стоит ли за рамой кто-нибудь ужасно уродливый. «Да ведь это ты и есть!» — рассердился предводитель пожарников. «Не может быть! Вы шутите?» — сказал отважун. Он погрозил пальцем предводителю пожарников и вновь уставился в зеркало. «Ну и умора!» — воскликнула одна из игрушек. «В этом нет ничего смешного», — строго возразила стюардесса. И рассмеявшиеся было игрушки притихли. Они уважали строгую девушку. Даже заносчивый марсианин и тот испытывал перед ней некоторый трепет. «Нет, почему же я и в самом деле кажусь забавным?» — сказал отважун и засмеялся первым. «Ты позоришь наш еще совершенно новенький мундир!» — возмутился предводитель пожарников. Он считал, что уродец бросил тень на его блестящую команду. «Не расстраивайтесь», — сказал отважун, слезая с полки. «Ведь еще никто не знает, какое у меня веселое, доброе и смелое сердце вот здесь». И он положил ладонь на свою синтетическую грудь. «Ну, то, что ты веселый, в этом мы убедились», — сказал игрушечный медведь, вытирая выступившие от смеха слезы. «Но вот насчет доброты и смелости...» «Тут ты перегнул. Смелые и добрые, они обязательно красивые, как я, например. Я добрый и смелый, и в то же время, по нашим медвежьим понятиям, ужасно красив. Или она?» И он указал на стюардессу. «Можешь не сомневаться, если что, наша стюардесса окажется самой доброй и самой смелой из нас». И все игрушки поддержали его возгласами: «Верно, верно, он говорит, косолапый». «Ах, какие же вы глупые!» — сказала стюардесса с досадой. «И право, глупые земляне придают значение какой-то ерунде», — презрительно произнес марсианин. «Лично мы, марсиане, не переносим смелых и добрых людей». И игрушечные земляне растерялись. Они слышали, как один из покупателей сказывал, стоя у прилавка, что если на Марсе есть цивилизация, то она выше и древней земной. И выходило так, что марсианин знал, что говорил. А я был озадачен его фанфаронством. Это было так не похоже на живых марсиан. Я уже встречался с ними, и все они, как на подбор, были добрые, скромные люди. А уродец уже давно не слушал, что о нем говорят. Он смотрел на игрушечного человека, на котором не было ничего, кроме майки, трусиков и толстых кожаных варежек. «Вы, наверное, замерзли», — сказал ему отважун. «Знаете что? Я отдам вам свою одежду, а сам уж как-нибудь обойдусь. Ну, может, поболею гриппом разок-другой». «Спасибо», — сказал человек в кожаных варежках и улыбнулся. «Что касается меня, так я для того и создан, чтобы ходить в майке и трусах. Я боксер, понимаете? А вы, видать, и вправду очень добры». «А разве кто-нибудь в этом сомневался?» — удивился уродец. «Что вы?» — смущенно сказал боксер. «В то, что вы добрый, веселый, мы поверили сразу». Все игрушки закивали, подтверждая его слова. «Веселым и добрым может быть каждый», — сказал медведь. «Даже последний урод. А вот смелым...» Но договорить ему не дал истошный крик, донесшийся из угла, где стояли аквариумы. Там барахтался в воде кит, сделанный из картона. Вокруг него собрались цветные рыбки, задумчиво смотрели на кита, точно гадали, откуда взялся такой нелепый кит. «Ой, он сейчас размокнет!» — воскликнула Катя. «Вот это самая Катя, которая отдыхает на коленях у Лены», — пояснил Базиль Тихонович. И игрушки в ужасе закрыли руками глаза. «Я было решил пренебречь осторожностью и броситься на помощь киту, но меня опередил уродец. Он молниеносно взобрался на пальму, стоявшую в катке, пробежал по тонкому и узкому листу и с разбегу нырнул в аквариум. Рыбки шарахнулись в стороны, а уродец схватил кита за хвост и вытащил на борт аквариума. Вскоре кит сушился на пальме, а уродец отжимал свой промокший костюм. Купание не прошло для него даром. Вода заметно размыла краски на его лице и костюмчике. Игрушки окружили уродца, осыпая его возгласами восхищения. «Ой, какой ты веселый, отважун! Какой ты добрый! Ты в самом деле смелый, отважун!» А уродец осматривал свой пострадавший костюм и расстроенно приговаривал. «Ах, мой бедный костюмчик! Теперь я и вовсе буду смешным! Ах, мой костюмчик!» К нему подошла стюардесса, взяла его за руку и ласково сказала. «Не расстраивайся, отважун! Ты все равно красивый, даже очень красивый. Только ты еще не понимаешь этого сам, и другие не понимают». «Это почему же не понимают?» — обиделся медведь. «Мы прекрасно все понимаем. Он веселый. Раз». И медведь за неимением собственных пальцев осторожно загнул палец на руке у Кати. «Он добрый. Два. И три. Смелый. А веселыми, добрыми и смелыми могут быть только красивые. Значит, отважун — истинный красавец». Закончил он неуверенно. Игрушки закивали, подтверждая его слова. Но по виду их можно было понять, что они запутались тоже. Только один марсианин не принимал никакого участия в чествовании героя. Он, надувшись, стоял подаль, чуть ли не у моей ноги, и бормотал сердито. «Я вижу, стюардесса совсем влюбилась в этого уродца. Но все равно он не получит ее. Она должна стать моей женой, потому что я марсианин, и мне даже отведено место на витрине». Я сразу понял, ребята, что в магазине игрушек назревают грозные события. Но к этому времени ремонт подошел к концу, и первым среди игрушек спохватился боцман. Он посвистел в свою дудку и крикнул: «Внимание, сейчас слесарь придет в себя! Все по местам!» Тотчас игрушки-ветераны разбежались по своим полкам, а новички-пожарники попрыгали в свои коробки. Посреди магазина остались стюардесса и уродец. Они стояли, взявшись за руки. У них не хватало сил расстаться. А мне предстояло сделать последний оборот гаечного ключа. Я помедлил, предупредительно кашлянул. «Мне пора, и тебе тоже», — сказала стюардесса со вздохом и отняла свою руку. «Не бойся, не уходи. В случае чего я тебя защищу», — сказал отважун. К нему вернулась его прежняя самоуверенность. «Я никого не боюсь, не забывай, что мы, стюардессы, летаем на самолетах», — возразила девушка, рассмеявшись. «Просто нас не должны видеть люди, когда мы живые». «Почему мы должны это скрывать? Объясни. Я ведь только что родился на фабрике и еще не знаю правил», — сказал уродец. «Если люди узнают, что мы живые, они будут стесняться с нами играть и останутся без игрушек», — пояснила стюардесса. Я кашлянул в последний раз и взялся за ключ. Стюардесса поцеловала уродца в лоб и побежала к своей полке. На полпути она остановилась и спросила: «Отважун, если со мной что-нибудь случится, ты найдешь меня?» «Ты же знаешь, мне все нипочем. Если тебя продадут или просто похитят, я переверну весь город», — крикнул уродец. Ох, и потрепал он мои нервы. Мое время уже истекло, а он шел не спеша, с достоинством, бросая по сторонам вызывающие взгляды. Наконец он добрался до места, где лежал новый товар, и предводитель пожарников помог ему влезть в свою коробку. Я довернул гайку до последнего оборота и выпрямился. В магазине стояла тишина. Игрушки покоились на полках. Я подумал, а не померещились ли мне ожившие куклы? Может, все это было во сне? Но я тут же отбросил такое предположение. Чтобы слесарь-водопроводчик уснул во время работы, да такое не может быть. Я не выдержал, зашел за прилавок и бережно взял в руки стюардессу. Она и сейчас была строга и красива, и элегантна, как положено стюардессе. Только вот пилотка ее слегка сбилась к темени. Девушка еле успела на место, а на то, чтобы поправить головной убор, у нее уже не хватило времени. Я сдвинул пилотку так, чтобы она сидела, как положено, на белокурой головке стюардессы. И тут мне показалось, будто в застывших глазах куклы что-то мелькнуло. Я подождал, но лицо ее оставалось по-прежнему неподвижным. Я вернул куклу на полку, собрал инструменты и вышел из торгового зала. Сторож дремал в кабинете директора, сидя в кресле за письменным столом. Перед ним лежал никто иной, как игрушечный марсианин. Он, наверное, выскользнул из зала во время суеты в тот момент, когда боцман поднял тревогу, и игрушки все разом бросились по своим местам. «Странно», — подумал я, — «какое отношение к сторожу имеет этот игрушечный негодник?» Сторож почувствовал мое присутствие и открыл глаза. «Сейчас, сейчас!» — сказал он, поднимаясь. Его взгляд упал на игрушку. Сторож потер лоб, стараясь что-то вспомнить, потом пожал плечами, вышел со мной в коридор и открыл дверь служебного хода. «Это вы, значит, у нас работали?» — сказал сторож. «А я вас сразу и не признал. Память совсем никудышная стала. Если не запишу, ни за что не запомню». Я тоже узнал его. Он жил где-то по соседству со мной и каждое утро гулял по улице с маленькой внучкой. Девочка то и дело капризничала, кричала на всю улицу: «Дедушка, хочу новую куклу хочу!» «Но у тебя и так много кукол, куда тебе еще?» — говорил ей старик. «А я хочу самую добрую куклу. Купи мне куклу, и все!» — не унималась девочка и топала ножками. Тогда дед, стыдясь, уводил внучку с улицы. Она упиралась, висла на его руке и кричала: «Куклу, куклу, куклу!» «Вот, например, подремал только что», — продолжал сторож. «Подремал, значит, открыл глаза, а передо мной на столе кукла. Когда я взял ее, убей, не скажу. А ведь непростая кукла стоит на витрине», — сказал он, оправдываясь. «А неловкий ли это ход?» — пронеслось в моей голове. Он понял, что я уже видел марсианина у него на столе и теперь пытается свалить все на свою плохую память. Я пристально взглянул на его морщинистое бородатое лицо, но оно излучало такое добродушие, что мне ничего не оставалось, как только отбросить даже малейшее предположение о его сговоре с марсианином. И все же, вернувшись домой, я не мог отделаться от уверенности в том, что славным куклам, стюардессе и уродцу угрожает опасность. Марсианин зачем-то проник на стол директора. Неужто он начал приводить в действие свою угрозу? Эта мысль тревожила меня весь следующий день, и к вечеру в моей душе родилось твердое решение отправиться в магазин и предупредить уродца. Но как это сделать? Если я явлюсь перед куклами в своем обычном виде, они даже не станут меня слушать. И вдруг еще ко всему придется действовать, а мне при своих размерах не влезть ни в один игрушечный дом. Выход был единственным — уменьшить себя до размеров куклы. Эта задача, на первый взгляд, кажется непосильной. Но я быстро нашел простое и остроумное решение, и для осуществления его мне понадобилась обычная и совсем несложная аппаратура, которую человек изобрел давным-давно. В нашем доме жил отставной моряк, тот самый, который плавал юнгой целых 50 лет. На стене в его кабинете, рядом с фуражкой и кортиком, висел огромный морской бинокль. Так вот, я пришел к отставному юнге и попросил, чтобы он посмотрел на меня в бинокль. Старый моряк видывал всякое на своем веку, поэтому он не стал спрашивать, что к чему, а снял бинокль со стены и навел на меня окуляры. «Ну и каким вы меня видите?» — спросил я немного погодя. «Я вас совершенно не вижу. Сплошное розовое пятно», — пояснил бывалый моряк. «Вот если бы между нами лежало несколько кабельтовых...» «Спасибо», — сказал я. «А теперь переверните бинокль и посмотрите с другой стороны. Что видно сейчас?» «О, теперь вы стали маленьким», — сообщил моряк, — «размером с куклу, а ваш чемодан точно спичечный коробок». «Мне это только и было нужно. Теперь лишь не медлить», — сказал я себе, — «пока он смотрит на меня в бинокль, пока я размером с куклу». «Спасибо!» — крикнул я и выскользнул за дверь таким, каким меня видел старый юнга через перевернутый бинокль. На улице было темно и безлюдно, поэтому мне удалось добраться до магазина игрушек без существенных приключений. Я отыскал подходящую щель между полом и дверью служебного хода и проник в полутемный коридор магазина. Сторож, как всегда, отсиживался в кабинете директора. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел, что старик сладко посапывал в кресле, свесив голову на грудь, а перед ним на столе суетился игрушечный марсианин. Он держал обеими руками точно бревно авторучку и что-то писал, бегая вдоль настольного календаря. Вот он поставил точку и полюбовался делом рук своих. Вначале посмотрел нормальным правым глазом, а потом повернулся боком и посмотрел глазом левым, расположенным там, где у нас находится ухо. Налюбовавшись всласть, марсианин сунул авторучку в стаканчик для карандашей и соскользнул по ножке стола на пол. Я отступил в темноту, и марсианин прошел мимо меня, хихикая и удовлетворенно потирая руки. Когда он поравнялся со мной, то вдруг, к моей великой досаде, оказалось, что я немного не рассчитал с биноклем, и теперь марсианин выше меня на две головы и значительно шире в плечах. Но уже было поздно менять что-либо, поэтому я обождал, пока марсианин скроется в торговом зале, а затем двинулся следом за ним, возлагая надежды на свою смекалку и ловкость. У самого входа в зал меня остановил чей-то плач. Кто-то горько и безутешно рыдал в полумраке в углу. Я бросился на эти печальные звуки и обнаружил девочку-куклу, которая стояла, сгорбившись у стенки, и вытирала слезы пышной рыжеватой косой. А влага струилась из ее глаз настолько обильно, что коса уже давно промокла насквозь, и девочка временами выжимала ее. Увидев перед собой необычное существо, Катя, а это оказалась она, перестала плакать и спросила, кто я такой. Я назвался и спросил, почему она горько и безутешно плачет. Катя заколебалась, но затем, подумав, что перед ней все-таки не настоящий человек, хотя в то же время и не настоящая кукла, сказала, что сегодня утром купили ее лучшую подругу. Она тут же спохватилась и добавила, что, в общем-то, очень хорошо, когда люди покупают куклу, но дело в том, что у ее подружки наступил самый важный момент в жизни. Она полюбила молодого человека, а тот полюбил ее. И вот теперь получилось так, что влюбленных разлучили навек, даже не дав хоть немножко насладиться счастьем. В моей голове промелькнула ужасная догадка. «Скажите, ваша подруга случайно не стюардесса?» — спросил я напрямик, чтобы не терять драгоценное время. Катя изумленно уставилась на меня, но я не дал ей долго раздумывать и спросил про уродца. «Он рвется искать стюардессу, но его не пускают. Бедный, бедный отважун!» — сказала Катя. И, увидев, что коса ее стала сухой, собралась вновь заплакать. Я схватил ее за руку и потащил в торговый зал. Среди игрушек царило уныние. Они толпились вокруг уродца, и тот отчаянно кричал. «Пустите меня! Я не успокоюсь все равно, пока не найду свою стюардессу!» И рвался из рук боцмана и лап медведя, а игрушки уговаривали его не совершать безумные поступки. Я протолкался к уродцу и сказал, положив руку на его плечо. «Не спрашивайте сейчас, кто я такой. Это долгая история, а нам дорога каждая минута. Скажу только одно. Да-да, я слесарь-водопроводчик, и, разумеется, ваши товарищи правы. Вы тотчас заблудитесь в незнакомом городе, поэтому лучше нам сесть на что-нибудь более или менее удобное и выработать план действий». Мои слова отрезвили уродца, а это говорило о том, что он еще ко всему оказался и умным человеком. Я предложил игрушкам занять свои места на полках, иначе мне будет трудно говорить со всеми сразу. А сам вместе с уродцем забрался на прилавок, точно на сцену, и, обращаясь ко всем присутствующим, спросил, как выглядел человек, купивший стюардессу. И тут обнаружилось, что никто из них не заметил, как продавали ее. Каждый был занят своим. Кто в это время находился на прилавке и был поглощен тем, чтобы, возможно, больше понравиться покупателю, а кто лежал или стоял на полке и, не замечая ничего вокруг, мечтал сегодня же попасть в хорошую семью, где берегут игрушки. Об исчезновении стюардессы узнали они только вечером от самого уродца. Отважун целый день просидел среди тары, прятался от продавцов, опасаясь, что, обнаружив его, отправят на фабрику как типичный брак. Но когда продавцы ушли, уродец вылез из укрытия и, не найдя стюардессу, поднял страшный шум. Словом, у нас не было ни одного следа, по которому можно было бы искать стюардессу. Теперь даже самоуверенный отважун упал духом и опустил руки. Я было собрался последовать его примеру, да вдруг почувствовал на себе чей-то злорадный взгляд. Это откровенно торжествовал марсианин, стоявший в центре витрины среди редких, непродающихся игрушек. «Так вот оно что!» — вспыхнуло в моем мозгу. «То, что стюардессу купили именно сегодня, вовсе не случайность. Это подстроил он, человек, позорящий доброе имя марсиан. Теперь я знал, как найти ниточку, ведущую к исчезнувшей стюардессе. Для этого прежде всего нужно было выяснить, что же все-таки делал марсианин на столе у директора. Я попросил уродца не спускать глаз с марсианина, если тот направится в служебную часть магазина, дать мне условный сигнал. Отважун понял меня с полуслова и заверил, что будет следить за противником во все глаза. Я оставил уродца на посту, а сам незаметно выскользнул в коридор. Но на сторожа, как назло, напала бессонница. Он ворочался в кресле, вставал, ходил по кабинету, разговаривая сам с собой, и дважды наведывался в торговый зал, изрядно напугав резвящихся игрушек. Бедняги замерли там, где он их застал, и мне было слышно, как сторож собирал их, говоря возмущенно. «Это кто же баловался здесь, разбросал все игрушки? Вот придет директор, скажу ему». Я просидел всю ночь за книжным шкафом, ожидая, когда сторож угомонится. За окном уже стало светать. С улицы доносились шаги первых прохожих, идущих на работу. И вот только тогда сон одолел старика. Едва сторож устроился в кресле и закрыл глаза, я выскочил из своего тайника, вскарабкался на письменный стол, подбежал к календарю и открыл листок со вчерашним числом. Через весь листок тянулась запись, сделанная крупными ученическими буквами. «Не забыть, как откроется магазин, купить для внучки Маши куклу по имени стюардесса. Я». Теперь мне все было понятно. Марсианин использовал в своих корыстных целях забывчивость сторожа. Получилось так, что будто бы он похитил девушку руками доброго старика. Расчет его был ясен. Когда стюардесса забудет уродца, он придумает способ, как забрать ее себе. Затем, вспомнив, что марсианин что-то писал и этой ночью, я перевернул листок с сегодняшней даты и прочитал. «Товарищ директор, звонили с фабрики. Произошла роковая ошибка. Вы получили с последней партии товара бракованную куклу, так что немедленно просят вернуть. Сторож». На этот раз я совсем похолодел. Представил, какая жуткая участь ждет отважного уродца. Его еще можно было спасти, уничтожив опасную записку до прихода директора. Я по привычке сразу взглянул на свой чемодан с инструментами, но мой верный друг впервые в жизни не мог мне ничем помочь. Тогда я поставил его на стол, выхватил из стаканчика для карандашей директорскую авторучку, занес ее над календарем, намереваясь замазать подлог, сделанный марсианином, но тут меня остановил его голос. «Кажется, я успел вовремя. Теперь я уничтожу и тебя, и вашего уродца», — угрожающе промолвил марсианин, появляясь на поверхности стола. Он бросился на меня, выбил из моих рук авторучку, и мы, сцепившись в железных объятиях, покатились к краю стола. И здесь, над самой пропастью, завязалась отчаянная борьба. Она проходила с переменным успехом. Вначале преимущество оказалось на моей стороне. Потом оно перешло к марсианину. Потом вернулось ко мне. Потом опять к нему. Потом опять ко мне. Потом вновь к нему. И тут у меня кончились силы, потому что, в отличие от куклы, никогда не знавшей усталости, я был человеком. «Ну что, слесарь-водопроводчик, сейчас я столкну тебя со стола, и ты разобьешься насмерть, потому что ты всего-навсего человек», — сказал марсианин злорадно. «А следом брошу твои мерзкие инструменты». Но в это время во дворе послышались голоса продавцов, идущих на работу. Сторож тоже почувствовал конец дежурства и заворочился в кресле, расставаясь со сном. «Тебе повезло», — произнес марсианин с досадой. «Но если ты думаешь, что это тебя спасло, ты глубоко ошибаешься». Он одарил меня напоследок ужасной улыбкой и соскользнул со стола. Я схватил чемодан и последовал за ним, и едва успел добежать до торгового зала, как за моей спиной послышался звонок и затем лязг открываемого замка. Это сторож впустил продавцов. Вбегая в зал, я столкнулся с уродцем. «Я потерял его», — сказал отважун, запыхавшись. «Он исчез, когда приходил сторож. Я до сих пор искал его по всем закоулкам, и вдруг он появился с твоей стороны. Я решил, что больше тебя не увижу. И так здорово, что ты живой». Но у нас не было времени на обсуждение событий. Из коридора доносились шаги и голоса продавцов. Поэтому я в двух словах предупредил уродца о грозившей ему опасности, и мы кинулись в разные стороны. Отважун исчез за дверцей кассы, а я взобрался на самую верхнюю полку и застыл рядом с боцманом, готовясь так простоять до закрытия магазина. В этот день была суббота, мой выходной. Поэтому в моем распоряжении оставались две ночи и целый воскресный день. За это время до выхода на работу мне предстояло спасти уродца и найти его красавицу-стюардессу. Я знал, что простоять целый день, не поведя даже бровью, не так-то просто, и шепотом спросил у боцмана, что главное в этом искусстве. «Главное не рассмеяться», — коротко ответил боцман и замер, потому что в зал вошли продавцы и начали готовить свои места к работе. Я стоял, размышляя о событиях, в которые меня вовлек случай, надеясь, что все может оказаться не таким уж сложным. Может, сторож вспомнит, что вовсе и не было звонка из забракованной куклы, или директор не придаст значения записке. Только я подумал об этом, как в зал влетел директор магазина и приказал найти бракованную куклу. Продавцы тотчас забегали вдоль полок с товаром, начали перебирать игрушки. Я очень беспокоился за уродца, но никто из искавших так и не догадался заглянуть за стенки кассы. А затем угроза нависла уже надо мной. Ко мне приближался худой высоченный продавец с холодными серыми глазами. Его длиннющие руки легко доставали товар даже с моей самой верхней полки. Он брал в руки игрушки и мял, и крутил их так и сяк перед глазами. Я обмер, когда наступила моя очередь, и он потянулся ко мне. «Довольно, поищем после работы», — сказал директор. «Пора открывать дверь, пришли первые покупатели». Продавец опустил руку и, скользнув по мне взглядом, отошел. А потом в магазине закрутилось, завертелось, точно на ярмарке. На меня никто не обращал внимания, ни покупатели, ни продавцы. Признаться, в душе мне даже было слегка обидно, что уж я хуже игрушки, что ли. Так прошла половина дня, и я уже считал себя в полной безопасности. После перерыва на обед перед нашим прилавком опять столпились покупатели со своими детьми. Я рассеянно посматривал на людей и думал о своих делах. И вдруг из этого состояния меня вывел звонкий детский голос, кричавший: «Мама! Мама! А вон слесарь Базиль Тихоныч! Смотри!» Маленький мальчик тянулся из-за прилавка, указывая на меня пальцем. От неожиданности я вздрогнул, и мальчик восторженно закричал: «Мам, он заводной!» «Батюшки, и впрямь наш слесарь!» — воскликнула его мать, всплеснув руками. «Мама, не надо мне машину! Купи лучше слесаря! Я слесаря хочу!» — потребовал мальчик. Лицо его показалось мне знакомым. Я вспомнил, что буквально на днях видел его в квартире, где ремонтировал душ. «Покажите, пожалуйста, игрушку», — попросила мать мальчика. Продавец снял меня с полки и сказал удивленно: «А он и впрямь похож на одного слесаря. Адольф Петрович, взгляни, это же слесарь, который чинил трубу». К нам подошел высокий продавец с холодными глазами и взял меня в свои жесткие руки. «Похож, да не совсем», — ответил высокий. «Мастер только хотел сделать копию слесаря, но что-то не вышло. Это, конечно, и есть та кукла с браком, которую мы должны вернуть». «Гражданка», — сказал он покупательнице, — «эту игрушку мы продать не можем. Брак». И Адольф Петрович понес меня куда-то. А мальчик заплакал, закричал: «А мне он все равно нравится, отдайте его мне». Мальчика успокаивали, показывали другие игрушки, а он стоял на своем. «Ну и пусть брак, я все равно буду его любить». И хотя меня ждала неизвестность, не сулившая ничего хорошего, слова ребенка растрогали меня. Я дал себе зарок: когда все кончится, сходить к нему в гости. Адольф Петрович пришел со мной в отдел выдачи товаров, положил в коробку и закрыл крышкой. Затем коробка перевернулась крышкой вниз, затем крышкой вверх, потом легла на бок и тут же встала вертикально. Это означало, что мою темницу, вдобавок ко всему, еще крепко-накрепко перевязали шпагатом, отрезав меня тем самым от всего мира. Но я смело смотрел в глаза судьбе. Я знал, что настоящий слесарь-водопроводчик найдет выход из любого безнадежного положения. Меня беспокоило только одно. Оставшийся без моего присмотра уродец мог сгоряча попасть в беду. Коробка тем временем закачалась точно маятник. Меня опять понесли, затем поставили, как выяснилось вскоре, на директорский стол. «Товарищ директор, мы нашли бракованную куклу. Она в этой коробке», — послышался голос Адольфа Петровича. «Хорошо», — ответил директор. «Пусть пока останется на столе. Через час на фабрику пойдет наша машина. Вот шоферы и прихватят ее с собой». Мне ничего не стоило убежать, взрезав стены темницы. Ну а для моих замечательных инструментов это не препятствие. Я уже было собрался открыть свой заветный чемодан, но вдруг подумал, что на фабрике игрушек можно выяснить, почему игрушечный марсианин так не похож на обычных марсиан. Узнав его тайну, я смогу навсегда обезопасить кукол от их коварного врага. Я поблагодарил свой ум за то, что он удержал меня от опрометчивого шага, прилег в ожидании машины на дно коробки и незаметно для себя уснул. Меня разбудили возбужденные голоса. Сквозь мои смеженные веки пробивался солнечный свет. Я чуточку приоткрыл один глаз и увидел склонившихся надо мной незнакомых людей, широкий стол, на который положили меня, и понял, что нахожусь на фабрике игрушек. А люди говорили обо мне. Их было трое. Бородатый, просто усатый и совсем лысый. «Какой же это брак?» — сказал бородач возмущенно. «Вполне нормальная игрушка», — поддержал усач. «А та бракованная была совсем другая». «Их было две бракованные игрушки», — уточнил лысый. «Одну мы ошибочно отправили в магазин, а вторую, помните, уродец такой, пожарник? Так ее мы, кажется, бросили в ящик с отходами». «И зря», — печально сказал бородач. «Какое веселое, доброе и отважное сердце я вложил в его грудь. Второе такое уже не получится». И, пригорюнившись, бородач опустил голову. «Забудь об уродце. Все равно его не вернешь», — сказал усач, стараясь успокоить товарища. А лысый подумал, как бы и вовсе отвлечь бородача от грустных воспоминаний, звонко хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Друзья, а знаете, что произошло с первой бракованной куклой?» «Ну, конечно же, продавцы составили акт и выбросили в ящик с мусором», — сказал усатый уверенно. «А вот и не угадали», — обрадовался лысый. «Представляете, иду сегодня мимо магазина на работу и вижу, в витрине стоит... Кто бы вы думали? Это самая бракованная игрушка. Продавцы решили, что он марсианин. Понимаете, если глаз вместо уха, а ухо вместо глаз, значит марсианин». И лысый оглушительно захохотал. Вот это была новость. Я тут же порадовался за своих друзей-марсиан. Значит, эта игрушка не имела к ним никакого отношения. «В этом нет ничего смешного», — сердито оборвал бородач лысого. «Такие игрушки, пробравшись в семью, только портят детей. В жизни не видел более глупой и злой игрушки», — добавил усатый и даже передернул плечами. «Нужно немедленно сообщить в магазин, чтобы они убрали с витрины эту дрянь и бросили на свалку, пока она не попала в руки ребятам». «Сегодня же напишу», — сказал лысый с готовностью. «А что мы будем делать с этой игрушкой? Что-то я такую не помню», — спросил бородач. «Ну-ка, поставьте ее на ноги», — попросил усач. Бородатый поставил меня на ноги, и я тут же широко открыл глаза. «Точно девочка-кукла с закрывающимися глазами», — изумился Лысый. Он положил меня на спину, и я сейчас же зажмурил глаза. Он вернул меня на ноги. Я глаза открыл. «И вообще мы такую игрушку не выпускаем», — задумчиво сказал усач. «Странно. Откуда она попала в магазин? Туда поступает только наша продукция». «Может, вернуть ее в магазин?» — поспешно спросил Лысый. «Их игрушка, и пусть они разбираются сами, а мы тут ни при чем». «Вернем», — сказал усач. «Хотя сказать по совести, мне нравится этот игрушечный парень. Он даже напоминает одного известного слесаря-водопроводчика, такого юного еще, но уже известного широко». «Оставьте его на парочку дней», — попросил бородач. «Я сниму с него точную копию». «Это можно», — сказал усатый. «Почему бы и в самом деле нам не наладить производство точно таких же игрушечных слесарей? О, я даже придумал им название. Базили Тихонычи». «Тогда я запру его в сейф», — объявил Лысый. Я так и обмер. Потому что даже мои самые верные инструменты были бессильны перед толстой броней. «Незачем, он и со стола не убежит», — пошутил усач. Они ушли, закрыв за собой помещение. Пора было уходить. Я узнал все, что меня интересовало, и теперь следовало как можно скорее вернуться в магазин. Я забрался на подоконник, распахнул окно и тут вспомнил про симпатичного бородача. Представил, как он ужасно расстроится, увидев в понедельник, что меня нигде нет. Я вернулся на стол и написал на листке бумаги: «Премного уважаемый бородач, не обижайтесь. Меня призвали очень важные дела, но если вам очень хочется снять с меня копию, я приду к вам во вторник после работы. Что же касается уродца, не беспокойтесь за него. Скоро он будет счастливым и тогда обязательно напишет вам. Жму руку. Ваш Базиль Тихоныч». Я положил записку на видное место и выпрыгнул в окно. Меня отделял от земли только один этаж, но полет почему-то затягивался. Я решил разобраться, в чем дело, и обнаружил, что не учел свой новый рост. И вот теперь при моих новых размерах получилось так, что летел я вроде бы с высоты 500-этажного дома. Так совсем незначительное упущение могло стоить мне целой жизни. Но меня, как всегда, спасла смекалка, присущая слесарям-водопроводчикам. Я набрал побольше воздуха в рот и раздул щеки, превратив их на некоторое время в воздушный шар. Мое падение сразу приостановилось. Я повис между небом и землей. Надо мной и под моими ногами неслись воздушные течения, а мой славный шар попал в воздушную яму, где ему, наверное, было суждено пролежать многие века. Но я обратился к опыту лучших воздухоплавателей, открыл свой славный чемоданчик и сбросил вниз запасной разводной ключ. Освободившись от балласта, мой шар выскочил из ямы, а затем его подхватило стремительно воздушное течение и перенесло через фабричный забор. Очутившись над улицей, я начал снижаться, постепенно выпуская воздух изо рта, и провел посадку с такой замечательной точностью, что с последним выдохом мои ноги коснулись земли. Вряд ли стоит отвлекаться и рассказывать о том, какие опасности мне пришлось преодолеть по дороге в магазин. Этот рассказ уведет нас в сторону от главной истории. Только вкратце скажу, что в пути я неоднократно спасался бегством от озорных мальчишек и вступал в неравный бой с уличными собаками. Словом, мне удалось, пережив массу приключений, добраться в конце концов до магазина живым и невредимым. Я проник в магазин, как и в первый вечер, через щель между служебной дверью и полом, пробежал на цыпочках мимо спящего сторожа и, как оказалось, появился в торговом зале в самый подходящий момент. В мое отсутствие горячий отважун, конечно, не вытерпел и вызвал лжемарсианина на поединок. Вначале бойцы запустили друг в друга игрушечные стратегические ракеты, потом устроили танковый бой и затем, перебрав все современное оружие, взялись за старинные шпаги. Они дрались на полках, на прилавке, просто на полу, наконец забрались на листья пальмы, и тут уродец, отражая выпад лжемарсианина, оступился и упал в аквариум. Как мы уже убедились сами, отважун был прекрасным пловцом. Но когда он подплыл к бортику аквариума, там его встретила шпага усмехающегося лжемарсианина. «Вот мой ультиматум», — высокомерно сказал противник. «Ты должен забыть стюардессу это раз. Потом поступишь ко мне в услужение. Будешь каждую ночь протирать стекла витрины, чтобы жители вашего города лучше видели меня. Так что принимай мои гуманные условия, или будешь плавать до тех пор, пока с тебя не слезет вся краска». Уродец гордо отверг ультиматум врага и поплыл к противоположной стенке. Но лже-марсианин поспел и туда. И так каждый раз, когда уродец пробовал вылезти на сушу, он натыкался на шпагу лже-марсианина. На место драмы сбежались все игрушки. Они сочувствовали гордому уродцу, но не решались помочь, опасаясь межпланетного конфликта. Ведь никто в магазине, кроме меня, не знал, кто такой на самом деле человек, которого все принимали за марсианина, и даже он сам не подозревал истины. И все-таки одна из игрушек бросилась на помощь уродцу. Это был елочный кит, не забывший, что отважун спас ему жизнь. «Остановись!» — крикнул киту благородный уродец. «Все равно ты не сможешь помочь, хоть ты и кит, только погибнешь раньше меня. Но если хочешь сделать доброе дело, найди стюардессу и передай, что я до последней минуты буду помнить ее». «Я обязательно передам», — ответил кит, потрясенный великодушием уродца, «и буду считать, что ты еще раз спас мне жизнь». К моему возвращению дела уродца стали плохи. Краска на нем размокла так, что, опоздая я еще на минуту, и нашего отважуна не узнал бы даже его фабричный мастер. «Сейчас же прекратите это безобразие!» — крикнул я лже-марсианину. «И вовсе вы не марсианин, обычный землянин, бракованная игрушка. Вот вы кто на самом деле!» «Это еще что за штуки?» — нахмурился лже-марсианин. «Я не шучу», — сказал я серьезно. «Ну да», — не поверил лже-марсианин. «Я не шучу», — повторил я еще серьезней. «Ну да», — не поверил лже-марсианин. «Это истинная правда». Такое известие потрясло лже-марсианина. «Как же так?» — залепетал он. «Почему же тогда меня выставили на витрине?» Я передал ему то, что услышал на фабрике. Объяснил, как ошиблись продавцы, приняв его за марсианина. Пока он переживал эту горькую весть, я сказал уродцу, чтобы он вылезал на сушу. «Да-да, вылезай. Извини, пожалуйста, я же не знал, что я не марсианин», — добавил немного пришедший в себя лже-марсианин. Игрушки поняли, что все кончилось хорошо, и разошлись по своим делам. А мы остались втроем. «Что ж, пойду поищу себе место на полках», — уныло сказал бывший марсианин. «Может, кто-нибудь потеснится, пустит рядом с собой». «Подождите», — сказал я ему. Я вспомнил, что будет с этой игрушкой, когда с фабрики придет настоящее письмо. «Ну и пусть», — сказал бывший марсианин. «Мне теперь все равно. Кому нужна бракованная игрушка?» «А ты докажи, что мастер не зря потратил время и силы, что хоть он и ошибся, но все равно ты такой же веселый и добрый, как самые красивые и дорогие куклы!» — воскликнул уродец. Потускневшие было от горя краски бывшего марсианина вновь стали яркими. «Ах, как мне хочется доказать это!» — сказал он горячо. «Но я уже не успею. В понедельник придет письмо, и ты слышал сам, что меня впереди ожидает». Я предложил ему убежать. Но игрушки покачали головой. Оказывается, они не имеют права. Что бы было, если бы игрушки запросто бегали по улицам и дворам? «Есть выход», — сказал я, вспомнив, как лже-марсианин похитил стюардессу с помощью сторожа. Уродец и лже-марсианин наклонились ко мне, и я открыл им свой только что родившийся замысел. Обсудив его хорошенько, мы решили не тратить время зря и отправились в директорский кабинет. Сторож спал сладким сном. Ему снилась любимая внучка, а это еще больше увеличивало наши шансы на успех. Мы с уродцем стали на страже, а лже-марсианин забрался на стол, взял авторучку директора и написал на календаре текст, придуманный нами по дороге. Я и сейчас дословно помню его. «Не забудь заплатить за две игрушки, что ты выбрал для внучки и положил в карман. Я». Потом мы сидели в углу кабинета и переговаривались тихонько. Когда за окном посветлело, уродец и лже-марсианин забрались в боковые карманы на пиджаке сторожа и помахали оттуда ладошками, мол, все в порядке, друг. А сторож тут же шевельнулся, потрогал во сне карманы руками и пробормотал удовлетворенно. Все в порядке. Удостоверившись, что все идет по плану, я вылез на улицу и побежал в наш дом. Отставной Юнга вставал очень рано. Еще на лестнице было слышно, как он ходит по своей квартире, напевая старинные морские песни. Я опасался, что он не услышит меня, и за всей силы застучал чемоданчиком в дверь. Старый морской волк открыл дверь, окинул лестничную площадку орлиным взором, заметил меня внизу под ногами и, не сказав ни слова, впустил в квартиру. Я попросил его посмотреть на меня через бинокль, только теперь через увеличивающие окуляры. Моряк молча снял со стены свой первоклассный бинокль и начал смотреть на меня через увеличивающую оптику. «Все в порядке?» — спросил я. «Теперь я кажусь вам нормальным?» Моряк кивнул, опустил бинокль и, по-прежнему ни о чем не расспрашивая, отнес его на место. «Спасибо», — сказал я, осматривая себя перед высоким зеркалом и лишний раз убеждаясь в том, что ко мне вернулся мой прежний рост. «Пожалуйста», — невозмутимо ответил старый Юнга. И я, как ни в чем не бывало, отправился в свою жилищную контору прямо к началу рабочего дня. После работы я узнал адрес сторожа и отправился к нему домой. Сторож сразу узнал меня и сказал: «У нас все в порядке. Все работает, ничто не протекает. Но все равно проходите, коль пришли. У нас сегодня праздник». И широко распахнул передо мной дверь. Из глубины квартиры донесся радостный детский смех. «Сюда!» — сказал старик и открыл дверь в комнату. Я вошел и тотчас увидел своих маленьких друзей. Уродец сидел на тахте рядышком со своей стюардессой. И лица обоих были очень счастливые. Лже-марсианин смешил внучку сторожа, скатываясь со спины толстого добродушного бегемота. «В общем, эта игрушка оказалась совсем неплохим парнем», — подумал я, «и не скажи ей, что она марсианин, она бы никогда и никому не причинила зла». Друзья, конечно, узнали меня, да только не подали вида, потому что нельзя им, игрушкам, разговаривать с людьми. Иначе какие же они будут игрушки? Ведь без игрушек людям нельзя. Кажется, так говорила стюардесса. «Ну, я пойду, коль у вас все в порядке», — сказал я сторожу. Так закончилась история с тремя игрушками. «А ты, Катя, значит, вот где? Ну что ж, судя по всему, ты попала в добрые руки», — сказал слесарь-водопроводчик, обращаясь к кукле. Ее хозяйка вдруг смутилась, порывисто прижала куклу к себе и сказала шепотом: «Катя, извини меня, пожалуйста, я хотела оторвать тебе голову».